Глава 16. «Не любит, когда опаздывают», — передразнила мысленно. «Как погляжу, тут все ценят пунктуальность». Пришлось опять нестись, сломя голову. Занятия проходили, как объяснил ректор, на тренировочном полигоне, который скрывался от любопытных глаз за зданием академии. Однако группу студентов и черную фигуру в черной мантии я увидела сразу. «Ты опоздал на минуту и 30 секунд, пацан!» В его не предвещавшем ничего хорошего тоне я услышала знакомые нотки. В нос мне ткнулся циферблат серебряных часов. Я испытала чувство дежавю. Точно так же делал Фарго. Понятно, у кого научился. «Простите, это больше не повторится!» 100 отжиманий! «Что? К этому меня жизнь не готовила! Чисто теоретически я знаю, как это делается, но на практике это оказалось сложнее, чем я думала. Мелкие камни сразу впились в ладони, а это довольно больно, знаете ли. Я отжалась честных 30 раз. Следующие 10 я делала с дрожащими руками и ногами. Еле-еле дотянула до 50, а потом рухнула на землю». Студенты вокруг заржали. «Очень весело, ага». «Ты слишком слаб, пацан», — вынес вердикт магистра Дрейк. Его голос прозвучал разочарованно, будто он на мне уже поставил крест. «Но как бы там ни было, поблажек тебе не будет. Давайте сейчас представимся нашему новичку», — предложил он студентам. «А может, не надо?» — крикнул упитанный парень, стоящий рядом с Фарго. «Видно же, что толку с него не будет». «Почему ты так решил?» — по птичьи склонив голову на бок, спросил Дрейк. «Его же Грюн притащил. Ясно же, что этого только из жалости сюда взяли. Он будет болтаться, как балласт». «Плохо, Трюдо, плохо», — скривил губы Дрейк. «Для мага очень важен личностный рост, наращивание магического потенциала и умение им пользоваться. Но намного важнее умение работать в команде. На чудовищ редко ходят в одиночку. Если кто и решается, то это или псих, или самоубийца. А теперь идите сюда». Дрейк махнул рукой, увлекая толпу к куче дров. «Малус, Ван Эйк, поставьте 2 чурбана, на них положите доску», — скомандовал он. 2 парня споро выполнили его поручение и отошли в сторону. Дрейк поднял полено и, поигрывая им, поместил его на получившуюся перекладину. «А теперь задание, очень простое. Нужно, используя свой дар, скинуть полено на землю. Перед этим не забываем представиться. Давай, пацан, ты первый». «Лей Торсон», — негромко произнесла я, — «студент 1-го курса». «Да хляк, даже представиться нормально не может», — донеслось сзади. Я оглянулась, чтобы посмотреть, кто там такой умный, но все уже молчали. «Ну, давай, Лей, задание слышал? Исполнять». Я выставила вперед руку. Шквал призванного ветра с легкостью свалил полено. «Неплохо», — сухо произнес Дрейк, поставив полено на место. «Кто следующий?» Вышел тот, кого недавно отчитывал магистр. «Трюдо Анил», — прогрохотал здоровяк. 1-й курс». Он встал, широко расставив ноги, сжал мощные кулаки, стиснул челюсти, на бычьей шее проступили жилы. Видно было, что он напрягается изо всех сил, но я совершенно не понимала, что он будет делать. Вдруг его тело стало покрываться каменными наростами, и в считанные минуты он превратился в то, что можно было принять за скалу. Завершив трансформацию, он оторвал от себя кусок камня и запустил в цель. Полено упало. «Свободен», — сказал Дрейк, повторяя манипуляцию с поленом. А я подумала, что этот Трюдо фактически оторвал часть себя. Что будет, когда он снова станет человеком? Он не досчитается 1 пальца или чего-то другого? К слову, Трюдо с легкостью принял свой обычный вид, ну и вроде бы пальцы на его руках оставались целыми. «Давай, Фарго, не стесняйся», — вызвал моего ненавистника магистр. «Фарго Крейн, студент 1-го курса!» Кривляясь, возвестил он и отвесил шутовской поклон под едва сдерживаемые смешки. Сконцентрировавшись, Фарго направил мощную волну огня в сторону чурбанов. Когда пламя угасло, мы увидели на месте конструкции горстку пепла. «Балбес!» — магистр отвесил ему подзатыльник. «Больно же!» — схватился за ушибленное место мой идеологический враг и я не скажу, что мне это не было приятно. «Какое было задание?» «Сбить деревяшку». «Сбить, но не испепелить. Деревяшка, как ты выразился, должна остаться целой и невредимой». «Давайте я попробую еще раз». «Хорошо, Фарго, даю тебе второй шанс. Ищите подходящие чурки». Когда сооружение было успешно воссоздано, Фарго снова пустил волну огня. Теперь она была слабее, но прицельнее, била по одной из опор. Когда опора сгорела, доска завалилась и полено упало. «Твоя проблема, Фарго, в том, что ты действуешь импульсивно, не подумав, даже не поняв суть. Ты надеешься только на свою силу. Этого мало. Нужно включать голову. Заменяй чурбан на новый». Следующим были студентки третьего курса, Тиара, маг воды, и Сорель, с даром, который я так и не придумала, как назвать. У нее из ладони вырвалась длинная зеленая лиана, которой она, как хлыстом, сбила полено. Обе девушки легко и изящно справились с заданием. Следующий студент меня удивил. Это был Ван Эйк. Я еще в первый раз, когда его вызвал Дрейк, обратила внимание на необычный внешний вид. Теперь же я рассмотрела парня внимательней. Он, как и все, был одет в черную форму академии, но все равно выделялся. Высокий и худощавый, он совсем не был похож на боевого мага. Одухотворенное лицо поражало неестественной бледностью. В длинные распущенные волосы были вплетены перышки и цветные бусины. Он выглядел странным и отстраненным, но над ним никто не издевался. Ван Эйк встал, прикрыл глаза, на его губах заиграла легкая улыбка. Легкий ветерок подхватил его волосы и принялся играть прядями. Парень просто стоял и ничего не делал. Мне уже даже любоваться на него надоело, однако все спокойно чего-то ждали. Вскоре в небе раздался клекот, и над нами появился гигантский орел. Он парил кругами, расставив мощные крылья, а потом спикировал и филигранно сбил полено, не задев конструкцию. Затем он взмыл в небо и скрылся за облаками. Когда Ван Эйк вернулся к своим товарищам, я не выдержала и подошла к нему. «Что это за дар? Ты умеешь призывать орла?» Я думала, что он меня проигнорирует, но он ответил. «Не только. Я могу призвать любое животное, которое окажется поблизости, и внушить ему сделать то, что мне нужно». «Отличный дар», — искренне сказала я. «У тебя тоже неплохой», — со смущенной улыбкой произнес он. Однако всех нас поразил Малу Страйб, студент первого курса, маг силы. В неприятном смысле поразил. Он топнул ногой, и по земле прошла дрожь. Тряска усиливалась, и некоторые студенты сели на землю, потому что стоять было невозможно. Земля буквально уходила из-под ног, шла трещинами. Конструкция рухнула, а вместе с ней и дрова, сложенные аккуратной поленницей неподалеку. Дрейк пришел в бешенство. «Где ты был, Малус, когда я отчитывал Фарго? Неужели ты ничего не понял?» — зловеще произнес он. «Но я бы со своей силой не смог бы выполнить задание в точности», — уныло ответил парень. «Вот и не стоило лезть. Почему артефакторы и зельевары стоят в стороне? Потому что они понимают, что это задание не для них. Почему ледяной король не бросился выполнять задание, хотя у него очень крутой дар? Да потому что он понимает, что для этого задания его способности не годятся. Тебе нужно было признать это, не выходить на испытание. Ваши силы не универсальны. Потому так важно понимать пределы их использования. Потому так важно уметь работать в команде. Надеюсь, урок усвоен». Парень заметно сник и что-то тихо промямлил в ответ. «А теперь я вам покажу, для чего вам нужно стараться на моих занятиях изо всех сил. Я приготовил вам интересное финальное испытание». Магистр подвел нас к длинному деревянному ангару. Интересно, что может скрывать такое внушительное строение? Когда мы вошли вовнутрь, я ахнула от изумления. Все пространство занимало внушительное сооружение из дерева и металла. Магистр дернул рычаг, и хитроумное устройство заработало. Деревянные переходы над ямами с заостренными пиками пришли в движение. Бревна, покрытые металлическими шипами, стали вращаться, постепенно сближаясь друг с другом. Перекладины начали подниматься и опускаться. В глазах студентов застыло удивление, смешанное с недоверием. Одна я, не скрывая восторга, обходила конструкцию со всех сторон, подмечая знакомые элементы. «Это же опасно!» — вырвался возглас у кого-то. «Очень. — самодовольно подтвердил Дрейк. «Я потратил полгода, чтобы соорудить это». «Очень опасно!» — восхищенно выдохнула я. «Это же воронья тропа, только доработанная!» Фарго покрутил пальцем у виска. Я нахмурилась и тут столкнулась с заинтересованным взглядом магистра. Я улыбнулась. Этот взгляд подтвердил, что я не ошиблась. Сердце в груди пропустило удар. Неужели Дрейк и есть ворон? Кто, если не он, может знать название этого тренировочного снаряда? Сразу же все неприятности, случившиеся со мной за последние дни, отошли на второй план. Подумать только, сам ворон, о встрече с которым я так мечтала, здесь, в академии. Это же судьба, не иначе. Правда, я представляла ворона другим, молодым, бесшабашным, дерзким. Если верить записям отца, ворон был старше меня лет на 5, а Дрейку было явно больше 35 лет. Это же почти старость. Вот, даже наметились две складки на лбу между бровями. Это от того, что он постоянно хмурится и вечно чем-то недоволен. Видно, жизнь его не баловала, и поэтому он так плохо сохранился. А может, у него какая-то глубокая травма, которая заставила его скрыться от всего мира у Верена на куличках. Но я ведь смогу достучаться до него и разбудить в нем того ворона, которым так восхищалась. Все травмы лечат время и хороший друг рядом. Я смогу стать таким человеком для него. Я ведь его знаю, очень хорошо знаю, правда, заочно. Если честно, вместе с радостью я испытала долю разочарования из-за того, что внешне ворон не соответствовал нарисованному воображению образу. Но я была готова присматриваться к нему до тех пор, пока мне в нем не начнет что-то нравиться. Ведь главное в человеке не внешность, а характер. Я внимательно всмотрелась в лицо Дрейка. Черные, проницательные глаза, блестящие, как уголь. Нос ровный, но, пожалуй, длинноватый, похожий на птичий клюв. Тонкие, четко очерченные губы. Удивленно вздернутая вверх бровь, выступающие скулы, черные, как вороново крыло, волосы, которые не мешало бы помыть. Что-то из этого должно откликнуться во мне. Я внимательно прислушалась к себе, даже руку на грудь положила, чтобы четче услышать зов сердца. Ничего не откликалось. Но это пока. Уверена, что уже скоро сердце будет срываться в галоп от одного только взгляда на его недовольную физиономию. «Студент Торсон, не надо на меня так пялиться!» — раздался голос предмета моего обожания. «Это не поможет тебе пройти полосу препятствий». «Я не любуюсь тобой. Точнее, пытаюсь любоваться, но пока безуспешно». «Не беси меня, пацан!» — прорычал Дрейк. За моей спиной раздались смешки, но один лишь взгляд магистра заставил всех быстро заткнуться. «Вы поняли, мои недорогие студенты, что пройти это испытание вам даже удача не поможет, только тренировки. Изнурительные и постоянные. Так что вперед, 30 кругов вдоль забора Академии. Кто прибежит последним, чистит конюшню. Ясно? Тогда вперед. Смешавшись с толпой, я выбежала из ангара. Дрейк обратил на меня внимание. «Да, в негативном ключе, но это уже что-то. Я обязательно понравлюсь ему». На выходе я увидела Айрин, беспечно сосущую леденец. Она радостно махнула мне рукой и подбежала ко мне. «Ты опоздала!» — я опасливо оглянулась в поисках фигуры Дрейка. «Он тебя накажет?» «Не, не накажет!» — рассмеялась она. «Мне можно приходить, когда хочу. Спарринги я не пропускаю, потому что мне интересно, какими приемами пользуются противники, как они тратят магический резерв и когда им может понадобиться моя помощь. Ну и физические тренировки тоже очень важны. Было бы странно, если бы мой будущий напарник был бы далеко впереди, а я, схватившись за бок, пыталась его догнать». «Но как ты узнала, что сегодня можно не спешить на занятия?» «Очень просто. Когда приходит новенький, урок начинается со знакомства. А эту демонстрацию сил я видела так часто, что мне уже тошно на нее смотреть». Заболтавшись, мы не сразу обратили внимание на то, что все уже приступили к выполнению задания, и только мы идем прогулочным шагом. «Лей, Айрин! «Вам особое приглашение нужно или сразу займетесь конюшнями?» — послышался сзади окрик магистра. Мы переглянулись и помчались догонять остальных. Бегать я любила. Будто сам ветер без каких-либо призывов с моей стороны нес меня на своих крыльях. Присутствие Айрин успокаивало меня даже в той враждебной среде, в которой я оказалась. Она поворачивалась ко мне и подбадривала улыбкой. И вскоре мы из хвоста переместились в серединку. Студенты, бегущие рядом, недоуменно переглядывались. Им было невдомёк, отчего такая девушка, как Айрин, выражает мне симпатию. но Айрин делала вид, что не замечает неодобрения товарищей. Когда осталось 5 кругов, мы допустили ошибку, вырвались вперед. Фарго это не понравилось. Поравнявшись со мной, он пнул меня под колено. Удар был такой силы, что я упала на землю и схватилась за ушибленное место. «Если я решил, что ты чистишь конюшню, значит, ты чистишь конюшню», — выплюнул он. Как бы я ни сдерживалась, от боли и обиды слезы брызнули из глаз. «Посмотрите, он еще и нытик», — заржал Фарго. Айрин склонилась надо мной и протянула руку. «Встать сможешь?» Я кивнула и попыталась подняться. «Айрин, решай, с кем ты, с неудачниками или победителями по жизни. Выбор за тобой», — процедил Фарго. Мимо бежали студенты, сворачивая шеи в нашу сторону, но Фарго и не думал возвращаться к бегу. Он стоял над нами и ждал, что ответит Айрин. «Уж точно не с самовлюбленными идиотами», — отрезала она, задрав голову. Он пожал плечами. «Ну, как знаешь, Айрин», — и весело добавил кому-то из студентов со смехом. «Похоже, наша королева сегодня решила заделаться в конюхе». Кинув на нас разочарованный взгляд, Фарго рванул вперед. Тем временем у меня получилось подняться. Нога жутко болела. Я прекрасно понимала, что даже идти буду с трудом. Ни о каком беге не могло быть и речи. «Обопрись на меня, так тебе будет легче». Айрин с готовностью подставила мне плечо. «Айрин, ты не обязана. Лучше беги и сделай этого засранца Фарго». Я постаралась улыбнуться. «Я тебя не оставлю», — упрямо заявила она. «Я люблю лошадок и с удовольствием почищу конюшню», — запротестовала я. Еще не хватало, чтобы из-за меня кто-то страдал. «Там не лошадки, там кхарги, очень мерзкие существа. Они будут стараться выбраться из загона и сожрать тебя». «Да уж», — вздохнула я. «Держи леденец», — она протянула мне петушка на палочке. «Так ты не будешь чувствовать боль». Я засунула леденец в рот. И правда, боль исчезла, и я смогла наступать на ногу. «Задирай штанину», — скомандовала Айрин. «Но зачем?» «Мне нужно убедиться, что дальнейшее участие не принесет тебе вреда». Не дождавшись от меня каких-то действий, она сама закатала штанину и осмотрела распухшее колено. «Нормально, бежать сможешь», — заключила она. «Бежать? Да ты смеешься!» Я посмотрела на спины студентов, которые уже превратились в черные штрихи на местности. «Мы их не догоним», — пробормотала я. «Возьми меня за руку». Скептически я приняла протянутую ладонь. Сквозь меня прошла волна тепла. Я почувствовала такой прилив сил, что показалось, что могу горы свернуть. Айрин хитро улыбнулась. «Разве это честно? Я всего лишь восстановила твои физические силы до того уровня, что был до вмешательства Фарго. Ну и плюс еще немножко для компенсации времени, что мы из-за него потеряли». Никогда я еще не бегала с такой легкостью и непринужденностью. У меня не кололо в боку, не сбивалось дыхание. Вскоре мы нагнали остальных, финишировали мы в 1-й десятке. «Колин Нокс, ты последний», — возвестил Дрейк с некоторым злорадством. «Кхарги тебя уже заждались». «Но магистр», — сделал шаг вперед Фарго. «Это Лей Торсон должен чистить конюшни. Он воспользовался помощью мага поддержки, а это нечестно». «Правда?» — Дрейк перевел суровый взгляд на меня. Я стояла неподвижно, на меня нашел странный ступор. «С чего ты это решил, Фарго?» Дрейк снова воззрился на парня. «Да с того, что родственничек Грюна слабак, Айрин вздумалась взять его под свою опеку». «Айрин, что скажешь ты?» «Я всего лишь сравняла шансы. Лей был в 1-й пятерке, когда Фарго повредил ему колено». «Фарго?» Острый птичий взгляд метнулся к магу огня. «Это была случайность. Я просто налетел на него, а этот слабак упал». Айрин сложила руки на груди и укоризненно покачала головой. «Айрин, Лей, вы показали пример поведения, которого я хочу добиться от всех. Айрин вовремя пришла на помощь, а Лей не побоялся эту помощь принять. Молодцы, ребята. Лей, покажи мне свое колено». Я закатала штанину, а магистр присел на корточки и стал ощупывать ногу. «Ничего серьезного, но на сегодня я освобождаю тебя от занятий. Ледяной король, мне нужен лед». Белокурый парень с пронзительными синими глазами в долю секунды материализовал на ладони горсть кубиков льда. «Посиди немного с ледяным компрессом». Дрейк обратился ко мне, пересыпая в мою ладонь искрящиеся кубики. «Это снимет отек. Колин Нокс, вперед к конюшням. Остальным выполнять упражнения на ловкость. «Ну, магистр», — проблеял Колин, — «у меня сегодня дежурство на входе. Я же не смогу разорваться». Дрейк задумался. «Лей займет твое место в будке охраны», — озвучил он свое решение. «Так хоть какая-то польза от него будет». Я бы с большим удовольствием сидела под деревом, прикладывая лед к колену и наблюдая за тренировкой, но спорить с магистром не решилась. Как только лед растаял, я поплелась к выходу из академии. Дрейк толком ничего не объяснил. Сказал только, что нужно пропускать студентов и не запускать тех, кто придет после заката. Надеюсь, сегодня желающих поступить в академию не будет, и я смогу спокойно почитать какой-нибудь справочник. Расположившись в крошечной будочке, я достала пособие по психологии чудовищ и с упоением принялась за чтение. Мое дежурство проходило вполне неплохо. С сидением у окошка я справлялась замечательно. До первого стука в него. Лучше бы я чистила конюшни. Лучше бы воевала с жуткими кхаргами и терпела насмешки однокурсников, чем увидела по ту сторону стекла того, от кого сбежала в эту паршивую академию.